Глава 34. Когда Ребекка заходит в коровник, Арвид уже изо всех сил помогает одной из коров. Он сбросил пиджак и высоко закатал рукава рубашки. Эгон тащит два ведра с водой и ставит их у подстилки из соломы. «Ну что же, я все принес», — говорит он. «Вот еще мешок соломы и антисептик». «Хорошо», — кивает Арвид, похлопывая корову, которая топчется в боксе для отела. «Все будет хорошо, вот увидишь». «Чем я теперь могу тебе помочь?» – спрашивает Эгон. «Побудь здесь с Розой, а я пока проведаю Лилию. Боюсь, у нее неправильное предлежание». «А мне что делать?» – интересуется Ребекка. «В кладовке лежит большая коробка первой помощи. Принеси ее, пожалуйста, а потом найди телефон доктора Мадани. Это наш ветеринар, и если события будут развиваться не лучшим образом, не уверен, что я сам смогу ей позвонить. Но сначала», — говорит он, искоса поглядывая на Ребекку, «тебе бы не мешало переодеться, а то выставишь мне потом счет за свой испорченный прикид». «Согласна, он очень дорогой», — отвечает она, бросив взгляд на свое длинное блестящее платье и замечает, что он улыбается. Когда Ребекка возвращается, Роза все еще нетерпеливо топчется в боксе. Эгон включил инфракрасные лампы, рассеивающий теплый желтый свет, и успокаивает корову. «Ну вот», — говорит он, — «все образуется, вот увидишь». «Ведешь себя как истинный фермер», — шутит Ребекка. «Когда это вы успели так сдружиться, что ты присматриваешь за его коровами?» «Когда он починил мою изгородь, у меня не осталось выбора. Благодаря тебе я практически превратился в его раба», — бормочет старик, украдкой улыбаясь. Раздается громкое мычание, и Эгон просит Ребекку наполнить водой корыто в родильном боксе. «Может, еще что-нибудь принести?» Закончив, спрашивает она. «Не помешало бы перекусить. Я тут уже несколько часов маюсь, а придется, скорее всего, еще долго сидеть. Но сначала надо облегчиться». Эгон жестом подзывает Ребекку к себе, и та с опаской заходит в бокс. «Я никогда раньше ничего подобного не делала». «Просто сохраняй спокойствие, и все будет хорошо. И сзади нее не вставай, а то испугается и легнет». Эгон показывает, как надо приближаться к животному спереди, у головы, так, чтобы Роза видела. Потом гладит по загривку. Ребекка повторяет за ним, и корова громко фыркает. «Скоро вернусь», — обещает Эгон, удаляясь. Каждое движение тёлки вызывает у Ребекки тревогу, но она изо всех сил старается поддерживать ее разговором. Покачав головой, Роза ложится на соломенную подстилку. Двигается неуклюже, покачиваясь из стороны в сторону. «Ладно», — бормочет Ребекка, — «ложись, наверное, так приятнее». Корова опять мычит, но на этот раз тише и протяжнее. Ребекка пятится к выходу из бокса. «Арвид!» — тихо зовет она, чтобы не испугать корову. «Где ты?» У подошедшего Арвида лоб блестит от пота, рубашка расстегнута, белье под ней измазано, а брюки от костюма заправлены в высокие сапоги. «Эгону надо было отлучиться, а я не знаю, что мне делать». «С Розой? Она, похоже, сама справляется». Ребекка вздыхает с облегчением. «Хорошо, а то я сомневалась, не нужна ли какая-то помощь. А как дела у второй коровы?» «Я перевернул теленка, так что, надеюсь, она тоже разродится без проблем». Ребекка пытается скрыть, что она под впечатлением, но охает не в силах удержаться. «Знаешь, я за весь вечер сегодня сделал глоток шампанского и закинул только пару канапе. Неплохо бы выпить кофейку и что-нибудь съесть». «Сейчас все сделаю», — отвечает с облегчением Ребекка и торопливо направляется к Бьоргбакену. В еде она, по крайней мере, знает толк. Чуть позже девушка возвращается с корзинкой, в которую поставила кофе и бутерброды. А Роза уже успела встать и прохаживается вокруг пятнистого черно-белого теленка, лежащего на соломенной подстилке. Эгон спешит навстречу и берет у Ребекки из рук корзинку с перекусом. «С чем бутерброды?» «С сыром и ветчиной», — отвечает она, не спуская глаз с теленка. «Отлично!» — неразборчиво откликается Эгон, достает чашки и ставит их на подоконник. Ребекка подходит к родильному боксу. Теленок совсем маленький и хрупкий. Роза тщательно вылизывает его своим большим шершавым языком. «Все прошло благополучно?» — робко спрашивает девушка. Да, моргнуть не успеешь, он встанет на ножки и приложится к вымени. Эгон приносит из кладовки 3 раскладных стула и размещает их чуть поодаль от бокса, пока Ребекка наливает дымящийся кофе. Скоро подходит и Арвид. «Лилия тоже отелилась», — сообщает он, выдыхая. «Все в порядке». «Как быстро все происходит», — удивляется Ребекка, глядя на них широко раскрытыми глазами. «Раз и 2 новых теленка». «Да, так и есть. Чудо природы», — смеется Эгон. «Хочешь кофе?» — спрашивает он Арвида, протягивая ему чашку. «С удовольствием», — отвечает тот и, подойдя к маленькой мойке, споласкивает руки и лицо, прежде чем взять кофе. «На самом деле мне надо бы душ принять, но я не уверен, что в состоянии добраться до ванной». «Меня каждый день такое чувство посещает», — ухмыляется Эгон. Арвид откусывает бутерброд. «Какой вкусный хлеб!» — восклицает он. «Откуда?» «Сама испекла», — отвечает Ребекка. «Что, правда?» — удивляется Арвид. «Очень насыщенный вкус. Я и понятия не имел, что ты так классно печешь». «Еще она вкуснейшие кексы готовит», — встревает Эгон. «Могу себе представить», — улыбается Арвид. «Были бы у меня деньги, я бы дорого заплатил за такой хлеб». «Спасибо», — отвечает Ребекка, смутившись от внезапного внимания. Они едят бутерброды, подмерное жужжание согревающих ламп и редкое мычание, которое доносится из-за стены и стойла со стадом. Внезапно Ребекка вздрагивает. «Смотрите!» — шепчет она, показывая на теленка, медленно встающего на дрожащие ножки. Его пошатывает, он спотыкается и несколько раз чуть не падает, но в конце концов ему удается доковылять до мамы. «Невероятно! Подумать только! Всего-то час от роду, а уже ходит!» «Ты что, никогда теленка новорожденного не видела?» — удивляется Эгон. «Не забывай, что она в Стокгольме живет», — напоминает ему Арвид. Ребекка легонько хлопает его по плечу. «Помолчите лучше», — обрывает она их. «Шучу. Ты прекрасно справилась. Мне бы очень пригодился на ферме такой человек, как ты». Ребекка отворачивается, чтобы Арвид не заметил, как она покраснела. В долю секунды в голове проносится мысль. «А что, если ей и вправду здесь остаться?» Ведь можно было бы помочь ему открыть магазин фермерских продуктов и управлять кафе. Она представляет себе, как наводит порядок в старом сарае, печет хлеб и печенье на продажу. Это же просто мечта. Каждое утро просыпаться и заниматься только тем, что приносит тебе удовольствие. Ребекка осознает, что в компании Хеннинг и Шустер такого никогда не было. Если сразу подать заявление на увольнение и использовать накопленные дни отпуска, ей просто уже можно не выходить на работу. Ребекка искоса смотрит на Арвида. С каждым днем он нравится ей все больше, но покинуть Стокгольм непросто. Там сосредоточена вся ее жизнь, и усилий на переезд потребуется немало. И все равно, по мере того, как она привыкает к этой мысли, идея уволиться из аудиторской фирмы кажется правильной. Достав мобильный, Ребекка просматривает историю звонков. Она 13 раз звонила ЮАРу и отправила бесчисленное множество сообщений. Все без ответа. Убрав телефон, думает, как обрадуется бабушка, узнав, что Ребекка вернется насовсем. Может быть, все-таки Бьорк Бакен и есть ее настоящий дом?